Когда эта девочка была еще жива, она завела себе альбом и наклеивала туда из пресвитерианской газеты объявления о похоронах, заметки о несчастных случаях и долготерпеливых страдальцах, и сама сочиняла про них стихи. Стихи были очень хорошие. Вот что она написала про одного мальчика по имени Стивен Даулинг Боттс, который упал в колодец и утонул. «Ода на кончину Стивена Даулинга Боттса. Хворал ли юный Стивен, и умер ли он от хвори? И рыдали ли друзья и родные, не помня себя от горя? Ах, Стивена Даулинга Боттса конец ожидал иной. Хоть плач родных раздается, не хворь тому виной, не свинкой его раздуло, и сыпью не корь покрыла, нет, вовсе не корь и не свинка несчастного Боттса сгубила. Неразделенной любовью не был бедняжка сражен, объевшись сырой морковью, от колик не умер он. К судьбе несчастного Боттса склоните печальный слух, свалившись на дно колодца, взлетел к небесам его дух. Достали его, откачали, но уже поздно было. Туда, где нет печали, душа его воспарила». Если Эмилина Грэнджерфорд умела писать такие стихи, когда ей не было еще 14 лет, то что могло из нее выйти со временем? Бак говорил, что сочинять стихи для нее было плевое дело. Она даже ни на минуту не задумывалась. Бывало, придумает строчку, а если не может подобрать к ней рифму, то зачеркнет, напишет новую строчку и жарит дальше. Она особенно не разбиралась и с удовольствием писала стихи о чем угодно, лишь бы это было что-нибудь грустное. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успеет, а она уж тут как тут со своими стихами. Она называла их «данью покойному». Соседи говорили, что первым являлся доктор, потом Эмилина, а потом уже гробовщик. Один только раз гробовщик опередил Эмилину, и то она задержалась из-за рифмы к фамилии покойного, а звали его Уистлер. От этого удара она так и не могла оправиться, все чахло да чахло, и недолго после этого прожила. «Бедняжка! Сколько раз я заходил к ней в комнату, и когда ее картинки расстраивали мне нервы, и я начинал на нее сердиться, то доставал ее старенький альбом и читал.